Думать в такой круговерти о возникших подозрениях и догадках было просто невозможно, хотя по ночам Лили нередко размышляла об этом, пытаясь найти какое-нибудь опровержение и с ужасом понимая, что находит лишь все больше подтверждений и вопросов, и ответить на них мог только сам Джейсон. Однако Лили откровенно сомневалась, что он ответит правдиво, если вообще ответит хоть на один из ее вопросов. И тогда к ней пришла одна идея. Северус окликнула Лили друга и поставила чары приватности, когда они остались наедине после одного из совещаний в учительской. «Мне нужен веритосерум». Зельевар издал тихий смешок, поднял на нее уставшие глаза и неожиданно миролюбиво сообщил. «Я, конечно, тоже подозреваю, что Дамблдор сговорился с учениками и издевается над нами вместе с ними специально, но ты не думаешь, что сыворотка правды, это все же немного чересчур». Лили фыркнула, закатывая глаза. «Мне для личных целей». Северус прищурился, сверляя ее долгим внимательным взглядом, а потом лишь тяжело вздохнул, согласно кивая. «Заберешь, когда будет нужно», — негромко произнес он. «Спасибо, Северус», — с облегчением улыбнулась Лили, благодарно глядя на его задумчивое лицо. «Ты лучший». Он только кивнул, о чем-то сосредоточенно размышляя, а потом неожиданно и совсем незаинтересованно добавил ей в спину, глядя в потолок. «Если будут трупы, ты знаешь, где меня искать, Лили». На долгое-долгое мгновение она замерла на пороге, пытаясь осознать его слова, а потом резко развернулась к нему лицом и открыла рот, чтобы горячо возразить, но наткнулась только на насмешливо-серьезный взгляд, в котором твердо зрело убеждение, что она замешана в чем-то явно незаконном и опасном. Лили немного смутилась, но постаралась ничего этого не выдать, что удалось ей никак, если судить по удовлетворенной усмешке Северуса. «Ну, напоить главу отдела тайн веритосерумом не то, чтобы незаконно, ладно, да, это было абсолютно и совершенно точно незаконно». Она громко выдохнула, нахмурилась и недовольно сообщила. «Я не собираюсь никого убивать, Северус». «Конечно, конечно», — легко согласился он, а потом ехидно добавил. «Убийство вообще мало кто планирует, они обычно сами и выходят, когда выясняется, что к облевейту человек полностью устойчив». Лили тихо зарычала, а потом махнула рукой и просто развернулась, пробормотав напоследок пожелания кошмаров вперемешку с благодарностями за зелье. Вечер профориентации. Он напоминал Лили не что-то торжественное вроде выпускного или приема у аристократов, а обычные, старые вечера клуба слизней у добродушного зельевара Слокхарна. Правда, в несколько большем масштабе, но все равно он вызывал легкую тоску и ностальгию. Лили едва ли не в самом углу пряталась от назойливого внимания возжелавших выразить ей почтение волшебников, наблюдая за тем, как восторженные пятикурсники гоняются и ходят хвостом за знаменитыми специалистами, снисходительно и добродушно прячущими ностальгические улыбки. Она их даже понимала. Сама, кажется, только недавно бегала точно так же по залу и доставала Гиппократа с Митвика кучей вопросов, скрупулезно записываемых на пергаменте в течение пары недель. Тогда главный целитель только посмеивался, сверкал насмешливыми глазами и весело улыбался, глядя на нее с позабавленным видом и отвечая на абсолютно все, даже самые наивные и глупые вопросы. Переглянувшись с делающим максимально отстраненное лицо Северусом, Лили прекрасно увидела, что ее друга одолевают те же мысли, что и ее, пусть он никогда и не признает этого вслух. Особенно забавным был момент, когда Северус в начале вечера случайно пересекся и прохладно раскланивался с весело улыбающимся Дамоклом Билби, которого, как помнила Лили, тогда зажал фанатеющий и не скрывающий любви к зельям Северус в одном из углов и не давал ему отвлечься на что-то принципиально иное, чем предмет своей нежной любви весь вечер. Уходил знаменитый зельевар дерганным и несколько напуганным, но с весьма задумчивым взглядом. Кажется, именно он в конечном итоге и поспособствовал получению мастерства Северуса. Конечно, слали приглашения не одним и тем же людям. Профессоры Хогвартса старались чередовать знаменитости или хотя бы приглашать их не каждый год, отчего на вечерах частенько присутствовали знакомые, хотя бы шапочно, люди, благодаря чему всегда и воцарялась довольно дружелюбная и уютная атмосфера. Лили взглядом нашла довольного сына, увлеченно беседующего с весьма бодреньким и знаменитым старичком-ритуалистом Рейном Булстраудом, двоюродным прадедом Мелисенты Булстрауд, который благодушно кивал ему и даже с интересом слушал. Интересно, как этот вредный старикашка еще не проклял его, раздалось у ее уха притворно огорченно. Лили вздрогнула и машинально дернула локтем назад, метя в живот, но ее руку мягко перехватили и нежно погладили, медленно и явно неохотно отпуская. «Ты меня напугал», — произнесла она, не поворачиваясь к Джейсону лицом. Невыразимец подошел ближе, становясь к ней бок о бок, и пожал плечами, невинно и одновременно совершенно дьявольски улыбаясь. Как он умудрялся это делать, Лили сама затруднялась сказать, особенно, глядя на его ангельски наивное лицо, но искренне подозревала где-то здесь магию или родовые таланты. «С твоей стороны было коварно пригласить ничего не подозревающего меня на сегодняшний вечер, а после подло оставить в одиночестве на растерзание этим любопытным монстрам, которые вывернули меня наизнанку и полностью распотрошили мой мозг своими вопросами, теориями и даже парочкой заговоров», — поделился Джейсон, передергивая плечами и настороженно оглядываясь по сторонам. «Похоже, я начинаю понимать, почему невыразимцы избегают таких мероприятий», — пробормотал он гораздо тише и как-то беспомощно добавил, снова оглядывая весь большой зал, «и еще, кажется, я потерял здесь парочку своих подчиненных. Они, конечно, все равно постоянно косячили и пришли сюда больше в наказание, но мне их чисто по-человечески уже жалко». Лили вдруг стало смешно, хотя испуг и растерянность бравого невыразимца выглядели весьма натуральными. Она даже не сдержала усмешки, заметив, что Джейсон снял и куда-то спрятал мантию невыразимца, пытаясь слиться с обычной толпой. «О!» — фальшиво удивилась она, мастерски игнорируя часть про потерянных сотрудников. «Ты, наверное, хотел сказать дети?» «Это не дети», — категорично отозвался Уолтер. «Я могу поклясться, что, если бы не толпа народа вокруг, то меня бы связали, а после начали пытать и лезть в мою голову для выяснения как можно более точной информации. Наверное, тебе попались рейвенкловцы», — сознанием дела кивнула Лили. «В таком случае я бы не надеялась на возвращение твоих подчиненных». «Думаешь?» — притворно задумался он, сверкая лукавым взглядом, в котором танцевали настоящие черти-то. «Кажется, у них были красные галстуки и немного зеленые. Гриффиндорцы и слизеринцы», — вздохнула Лили как можно обреченнее. «Ну, тогда твои сотрудники, может быть, и вернутся, если от них останется хоть что-то после гриффиндорского энтузиазма и слизеринской хитрожопости». А потом они посмотрели друг другу в глаза и искренне засмеялись. «Слизеринская хитрожопость и гриффиндорский энтузиазм?» Явно забавляясь, поинтересовался Джейсон, глядя на Лили с неожиданно теплой улыбкой. «Гремучая смесь, на самом деле», — ответила Лили с такой же улыбкой и, заметив чужое веселье, фыркнула с легким недовольством. «Поверь мне, как человеку, который учит и терпит все их сумасшедшие выходки на протяжении уже полугода, иногда я думаю, что вражда гриффиндорцев и слизеринцев намного менее разрушительна, чем их дружба». Джейсон только снова рассмеялся, но кивнул. «Поверю тебе на слово», — улыбнулся он с какой-то легкой насмешкой. Лили закатила глаза, чуть улыбаясь, посмотрела в сияющие теплом бирюзовые глаза и, провалившись в них, как-то неожиданно подумала, что все-таки умудрилась влюбиться в этого невыносимого и совершенно ужасного невыразимца. И желание узнать о нем всю правду даже немного притупилось, пусть и не исчезло полностью. Скорее, лишь чуть поутихло. Она желала знать о нем хотя бы настоящее имя и больше не переживать о его опасности для своего сына и возможной связи с пожирателями, лордом или и вовсе орденом Феникса. Ей нужно было успокоить свои нервы и унять все возникшие подозрения, включая те, где ее муж оказывался живым. Так что Лили беззаботно и мягко улыбнулась Джейсону, а после пригласила его к себе в покое, чтобы поговорить о том, что он хотел еще неделю назад. И там, разливая горячий чай по чашкам под задумчивым взглядом о чем-то сосредоточенно думающего Уолтера, Лили с абсолютно спокойным лицом и, что-то тихо напивая себе под нос, незаметно уронила пару капель сыворотки правды в чужую чашку. Веритасерум не имел вкуса, запаха или цвета, на него не реагировали артефакты, его действию нельзя было сопротивляться и даже иммунитета против него не существовало. Они обменивались теплыми взглядами и легкими улыбками, пока молча пили вкусный и ароматный чай, когда веритасерум наконец-то подействовал. Глаза Джейсона остекленели, черты лица расслабились, а тело полностью обмякло в кресле. Веритасерум действовал в зависимости от дозировки, поэтому эти несколько капель превратятся в 20-30 минут абсолютной правды. Лили устало закрыла глаза и, откинувшись на спинку, глубоко вздохнула, сожалея о своем поступке, но и прекрасно понимая, что в ином случае он бы отшутился, а после снова принялся бы ее избегать или постоянно переводить тему с неудобных вопросов. Но он никогда бы не ответил на этот вопрос честно и прямо. Так поступал Джейсон, так поступал Джеймс. Она бы несомненно пошутила про свой ужасный вкус в мужчинах, но сейчас было совсем не до этого, так что Лили на всякий случай связала его инкарцера, собралась с духом и, наконец-то, задала свой главный вопрос. «Твое имя?» Пустые глаза Джейсона сосредоточились прямо на ней. Он открыл рот, его губы зашевелились, и Лили показалось, что она оглохла. «Повтори». Пошатнувшись, потребовала она севшим голосом, вцепившись в свою палочку так, что она затрещала, а пальцы побелели от напряжения. «Немедленно повтори, что ты сейчас сказал, Джеймс Карлус Поттер», — медленно сказал он равнодушным голосом. У Лили невольно вырвался всхлип. Примечание к части. «Вы не ждали эры, я обещала большую главу, я ее выложила, и я ее таки закончила, хотя несколько раз все удаляла и переписывала заново. Я молодец. И да, все ожидали того самого момента, когда станет ясно, что же с этим невыразимцем не так, хотя, многие, конечно, догадывались и надеялись, веселя авторов в комментах и ломая его иллюзии насчет своих талантов в искусстве интриг и внезапных поворотов. Вам и посвящается. П.С. Я очень благодарна тем людям, что присылали мне денежку на чай, печеньки и вдохновение с музой. Честно, это всегда было неожиданно и очень-очень приятно. И да, суммы тоже были удивительны, меня и 20 рублей шокируют, что-то вроде. Неужели мой FF нравится людям настолько, чтобы его донатить? Серьезно, эта мысль просто ломает мой мозг, но я чертовски ей рада. Я каждый раз носилась после этого по квартире и шугала своих кошек и родных чумным поведением, а потом резким потоком вдохновения. ГМ, знаю, некоторые авторы указывают и благодарят читателей по имени, но мне все же кажется это немного личным, смущающим. Не знаю, если вы, ребята, не против, я могу писать в примечания имена, но... Растерянно пожимает плечами. ПСС и спасибочки за подарочек к ФФ, Светочка Светина. Это было тоже неожиданно и просто круто. У меня реально нет слов каждый раз, когда я захожу и вижу висящие уведомления о подарке. Вообще, спасибо всем, кто дарил подарки к ФФ. Перечитывает свое примечание, думает, что как-то сопливенько вышло, но ладно уж. Глава 31. Веритасерум и последствия. Что должен почувствовать обычный человек, когда узнает, что тот, кого он так сильно любил и кто давным-давно погиб, внезапно воскрес? Наверняка счастье, облегчение или что-то подобное. Да, Лили была как раз в той самой ситуации и все еще не знала ответа на этот каверзный вопрос. С ответом Джейсона, Джеймса, ее эмоции, страхи и все надежды поглотило опустошение. Не было никакого безграничного счастья и облегчения, только усталость и внезапная апатия накатили, заставив чуть пошатнуться. Она застыла перед чужим креслом, до побеления пальцев вцепившись в свою палочку, и всматривалась пустым взглядом в лицо того, кто назвался ее мужем, неосознанно выискивая в нем знакомые черты и вспоминая все те минуты, что проводила с ним вместе. И, конечно же, находила их. Лицо, жесты, мимика, шутки и выражения, флирт, да даже имена сейчас — все то, что заставило ее пойти на этот шаг с Веритасерумом, стало казаться чужой насмешкой. Искривившиеся и дрожащие губы изобразили жалкую пародию на улыбку, в то время как глаза словно обожгло что-то очень похожее на обычный песок. Внутри все смешалось и забурлило, готовое выплеснуться в любой момент. «Почему ты ничего мне не сказал?» Сглотнув появившийся вязкий комок, Лили прикрыла глаза и, глубоко дыша, оперлась спиной об стену рядом с окном, но, несмотря на охватившую ее слабость и дрожь, все же не позволила себе съехать по ней вниз. Пустой взгляд потускневших зеленых глаз уставился в каменный потолок. «Почему, Джеймс?» Лили задыхалась изнутри от этого вопроса, но не давала ему вырваться на волю, потому что знала, ответ на него последует тут же. Честный, правдивый и без всяких прикрас. Чертовы 20 минут абсолютной правды. Она разрывалась изнутри от желания знать правду и нежелания выслушивать то, что скорее всего разобьет ей сердце. Нежелание Джима поделиться с ней этим добровольно больно ударило по ее чувствам. Сжав зубы и не давая себе проронить и слезинки, Лили перевела взгляд на пустое и равнодушное лицо, что следило за ней отстраненным взглядом. Она знала, что Джим все еще там. Знала, что он все видит и наверняка сделает выводы, как только придет в себя. потому и не позволяла себе проявить и показать хоть как-то еще свою слабость и уязвимость. Джеймс ненавидел, когда она так закрывалась. Сейчас Лили откровенно на это наплевать. Она вспоминает яркую реакцию Северуса на свое появление, ломано усмехается и, покачав головой, думает, что, кажется, понимает его теперь. Больше всего бьет и уязвляет недоверие родного человека. Отвернувшись от сидящего и связанного в кресле Джеймса, она уставилась в окно, рассеянно рассматривая запретный лес и чувствуя, как с каждой минутой что-то внутри холодеет все сильнее. Ну почему? Почему он ничего ей не сказал? Лили ведь сама восстала из мертвых, она бы поверила ему без всяких прикрас. Она бы не стала ничего спрашивать, допытываться или что-то еще, ей было бы достаточно его присутствия и поддержки. И Джеймс ведь знал, что это она, не мог не знать, черт возьми. С самого начала это были он и она. Только если Лили могла об этом лишь мечтать ночами, то Джеймс знал все наверняка. Почему он не признался? Пусть не сразу, пусть через пару месяцев. Но или она почувствовала, что начинает задыхаться от закруживших подозрений и мыслей. Новая жизнь, новые люди, их встреча – чистая случайность. 20 минут, они тянутся бесконечно долго. И, когда сзади раздается чужое покашливание, а потом и хриплый голос, ей на мгновение кажется, что она ослышалась. Вот от кого, а от тебя такого подлого удара не ожидал. Джеймс, как обычно, начинает шутливо говорить, однако смотрит на нее внимательно и настороженно, чем только вызывает новый болезненный укол в области груди. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер, Джеймс», – парирует она язвительно, и холодно смотрит на дернувшегося от звуков своего имени мужчину. «Или мне все так же называть тебя Джейсоном, Лили, милая, ты все не так поняла», – чуть нервно и настороженно улыбнулся он, неосознанно покосившись на палочку в ее руках. «Давай ты меня развяжешь, и мы спокойно, как взрослые и воспитанные люди, поговорим». Она вскидывает брови, окидывая мужа явно скептическим взглядом. «Не знаю, как ты, а я вполне могу поговорить спокойно». И так, пожала она плечами, машинально крутя палочку в руках. Джеймс следил за ней с явной опаской. «Лили, дорогая, я... Меня все устраивает», — отрезала она и приторно любезным голосом интересуется. «Ты, кажется, поговорить хотел», и, увидев откровенно панический взгляд бирюзовых глаз, еще более любезно напоминает. «О Гарри, нашем сыне, если ты еще не забыл его имени, и что он вообще у тебя есть, Мордрит», — выругался мужчина, а потом глубоко вздохнул и выдохнул, прикрывая глаза и явно пытаясь набраться сил. И, открыв глаза, поймал ее взгляд, начав говорить проникновенным и ласковым голосом. «Милая, я не знаю, что пришло тебе в голову от моего столь некрасивого раскрытия, но, поверь, я не хотел тебя обидеть или как-то задеть. Все очень просто и легко объясняется, и, если ты позволишь мне...» Лили слушала его с вежливым интересом, но на протяжении всей его речи ее лицо ни разу не дрогнуло и так и осталось холодно отстраненным. Внутри адски бурлила ярость, ревность и обида. «Гарри, Джеймс», — напомнила она, когда пауза некрасиво затянулась, а невыразимец замолк окончательно, что-то ища на ее лице. «Да Драктл тебя подери, Лили», — сжал зубы Джеймс, раздраженно мотнув головой и яростно дернув руками в бесполезной попытке стащить с себя магическую веревку. «В конце концов, если в этой комнате и должен кто-то обижаться, так это я. Ты меня нагло опоила веритосерумом, черт возьми. Ты сама это сделала, а теперь обижаешься на так не кстати вылезшую правду. Это просто глупо. Ты же сама виновата в своих обидах». Ведьма чуть прищурила глаза на его слова, презрительно дернула плечом и продолжила крутить палочку в руках рассеянным жестом. Джеймс спустя еще пару подобных обвинений выдохся и тяжело вздохнул, кинув на нее обреченный и серьезный взгляд. «Ладно, Лили, да, я ничего тебе не сказал. Но, послушай, этому действительно есть логичное объяснение. Тебе нужно просто выслушать меня, и я вовсе не хотел причинять тебе боль или ругаться с тобой, Лили. На самом деле, я так соскучился по тебе за все эти годы, что просто не удержался. В ином случае, ничего бы этого не было». Лили чуть хмыкнула, и услышавший это Джеймс воодушевленно продолжил, снова дернув путы, подаваясь вперед и при этом едва не грохнувшись. «Милая, давай забудем об этом небольшом недоразумении и сделаем вид, что ничего не было. Начнем все сначала, с моим собственным признанием, нормальным разговором, твоими счастливыми глазами и рядом с Гарри». И резко замолк, встретившись глазами с женой. «Ты, наконец, закончил?» — светски поинтересовалась Лили, сверкнув недобрым взглядом, от которого мужчина тяжело вздохнул и с явным трудом удержался от ругани, но все же прикусил язык. «Я так понимаю, нормально поговорить нам о сыне не удастся», — продолжила она отстраненным голосом. «Тогда, думаю, хватит бесполезно тратить время. У меня на сегодня запланирована еще куча дел. Экспекто патронум». Возникшая серебристая волчица на мгновение замерла, прислушиваясь к мысленному приказу своей владелицы, и тут же мягко оттолкнулась от пола, исчезая прямо в прыжке к окну. Лили, не обращая внимания на насторожившегося и снова чуть не упавшего с кресла мужа, направилась к двери. «Что это было, милая? К кому ты отправила патронус? Лили, ты же не... Мерлин, не игнорируй меня». Дверь захлопнулась с громким и говорящим лучше прочего грохотом. Она обессиленно прижалась к ней спиной, чувствуя, как внутри все горит и переворачивается. Он даже не извинился, как обычно. Вместо того, чтобы сразу все нормально объяснить, принялся изворачиваться, пытаться отвлечь и уговаривать закрыть на это глаза. Даже о Гарри не вспомнил, только пару раз упоминал в разговоре, что уж говорить про то, что было раньше. Впрочем, Лили и сама не хотела ничего пока слышать. Конечно, снова рассеянно завертела палочку в руках, она отреагировала, возможно, слишком ярко, но Джеймс с начала октября был рядом, но не соизволил открыться перед ней или сыном, да даже просто наладить контакт с ним. И виноватой себя Лили почти не чувствовала, только в груди что-то болезненно сжималось при каждом слове мужа. Она ведь и вправду безумно скучала по нему, плакала в самом начале ночами, переживала из-за своей симпатии, влюбленности и любви к мертвому мужу, мучилась из-за всего этого, а оказалось, что это был и всегда остается Джим. Как же ему, наверное, было забавно наблюдать за этими метаниями, сжала губы в тонкую линию, прерывисто выдохнув. Наверняка так радовался, что смог повторно ее влюбить в себя. А Гарри, он же, черт возьми, перерыл всю библиотеку в поисках того, как вернуть своего отца, а Джеймс все это время был рядом и наслаждался вольной жизнью обычного невыразимца. И эти его слова. Просто не удержался, в ином случае ничего бы этого не было. Он не собирался ей вообще на глаза показываться или что, никакого раскрытия, молчал бы до самой смерти, или скрывался бы от всех под маской и капюшоном невыразимца. Как же она терпеть не может всякие двусмысленности. От мысли ее отвлекло тихое поскуливание, и Лили чуть мотнула головой, выбрасывая все это из головы и обращая внимание на стоящего перед ней крупного и взъерошенного черного пса со шалелыми глазами. «Превращайся, бродяга», — устало произнесла она, потерев лицо. «Если ты забыл, то напомню, тебя давным-давно оправдали. Прости», — тут же повинился Блэк, кинув слегка отдающий безуминкой взгляд на дверь за ее спиной. «То, что ты передала патронусам. Забери своего дружка, пока я его не убила», — повторила Лили без всякой интонации, уставившись в сторону и чувствуя, как по рукам пробежала еле заметная дрожь. Почему-то очень сильно захотелось сесть и расплакаться, то есть, там действительно. Блэк запнулся, не договорив. Его обеспокоенный взгляд застыл на лице бледной подруги. «Хей, ты в порядке, цветочек?» Лили рвано выдохнула и попыталась улыбнуться. Судя по выражению его лица, это ей совсем не удалось. «Ничего, Сири, все неплохо. Просто, кажется, я действительно никогда так не была готова убить его, как в этот раз». Сириус нервно хохотнул, запустив руку в свою буйную гриву и явно разрываясь от множества желаний, ему хотелось рвануть к своему лучшему другу, и в то же время он не мог оставить Лили одну в таком раздрае. «Иди к нему», — просто сказала Лили, зябко обнимая саму себя. «Я справлюсь сама, Лили». «По правде сказать», — продолжила она, не обращая внимания на виноватый голос бродяги, «мне будет гораздо лучше, если ты просто заберешь его на Гримма и после грандиозной пьянки вправишь этому придурку мозги. Пока у него есть что вправлять», — добавила Лили для справедливости, весьма красноречиво покосившись на собственную палочку. Появившуюся снова в комнате Лили Джеймс встретил облегченным вздохом, но тут же напрягся, увидев за ее плечом незнакомого человека. «Дорогая», — настороженно начал он, но Лили его прервала лаконичным. «Забирай его». Сириус за ее спиной от чего-то споткнулся и тихо забормотал какие-то то ли проклятия, то ли молитвы. «Что ты творишь?» – зашипел он тихо, уставившись на нее ошарашенным и недоверчивым взглядом. «Я не хочу тебя пока видеть», – пожала она плечами равнодушно. «Ты не можешь просто взять и отдать меня чужому человеку», – упрямо продолжил невыразимец. Сириус за спиной дернулся как от удара, но Лили остановила его незаметным движением руки, едко выплюнув в воздух наболевшие. Мало того, что забыл о собственной семье, еще и своего же лучшего друга не узнал. Позорище. Бродяга, удивленно выдохнул он, дернувшись. Пару мгновений он всматривался в него, переглядываясь с тем, чуть улыбнулся и подмигнул. Безумно счастлив тебя видеть, дружище. Я бы с радостью поболтал с тобой еще, если ты немного подождешь, пока мне кое-что нужно уладить, кинул Джеймс красноречивый взгляд на веревки и вернул свое внимание к жене, продолжив полушутливым полураздраженным голосом. И все равно, милая, ты не можешь передать меня кому-то другому как надоевшего кота, когда разговор становится тебе неприятным. Мы, в конце концов, женаты. И, думаю, за столько лет нам точно есть о чем с тобой поговорить. Лили пренебрежительно фыркнула, холодно посмотрев на него и картинно вскидывая бровь. Понятия не имею, о чем ты говоришь, и добавила, увидев его ошарашенное лицо. Если ты запамятовал, я полностью свободная женщина, без всяких брачных обязательств. Тем более, перед тобой. Сзади раздался тихий присвист Сириуса, но она не обратила на это никакого внимания, прищурив глаза. Я чертовски зла, Джеймс, и с огромным трудом удерживаюсь от того, чтобы не проклясть тебя. Так что будь добр, дорогой, свали к Сириусу и не испытывай мое терпение дальше. Джеймс открыл рот для ответа, однако ничего не сказал, явно увидев в любимых зеленых глазах какое-то мрачное обещание. Вздохнув, он пару мгновений смотрел на Лили каким-то странно тоскливым взглядом, но ничего ей больше не сказал. «Как и в старые времена, мы с тобой на Гримма, да, бродяга», — улыбнулся он подошедшему другу, но в веселом голосе звучала явная наигранность, не говоря уж про так никуда и не девшуюся из глаз тоску. Сириус криво усмехнулся, но под раздраженным взглядом Лили не стал ничего отвечать, молча и каким-то до боли привычным жестом ухватив Джеймса. Лили проводила их взглядом, а потом, когда дверь за ними захлопнулась, устало села на кресло и, сжав подушку в объятиях, с каким-то истеричным смешком уставилась в воздух. «Как в старые времена, вот уж точно, Мерлин, и что я скажу Гарри?» Выдохнула она прерывисто, а после не выдержала и совсем по-глупому расплакалась, со злостью отшвырнув подушку в стену. «Идиота кусок, примечание к части. В общем, я поддалась многим комментариям, сообщениям и просьбам читателей в личке на КФ и, боже, честно, меня даже в ВК поймали, чтобы спросить, где продай эта активность за последние пару недель просто ошарашивает, да, так что эта глава поделена на две части, одну маленькую с этаким небольшим семейным скандальчиком и вторую, что намного больше и сюжетнее. Вторая часть выйдет на этих выходных следующей неделе, и следующая примерно так же. Ага-ага, это вам всем предновогодний подарочек, марафон по маме, так что я на время отстраняюсь от остальных своих FF и полностью сосредотачиваюсь на этом, МБ мы даже закончим его в этом году, скрестила пальцы. PS, спасибо всем тем, кто присылал мне денежку на чай, кофе, печеньки, шоколадки, музу и вдохновение. Реально, ребята, это очень вдохновляет и помогает, ибо я только шоколадом себя и стимулирую на написание проды, ну и ваши отзывы, да, и пожелания, и сами читатели, в общем, меня любая ваша деятельность вдохновляет. Имена я традиционно не разглашаю, но спасибо вам всем. PSS и за подарки вам тоже большое всем спасибо, Лады Анаит, Смушка, Мим 208, Натысик. Не знаю, что столь же приятного вам здесь написать, поэтому просто большое спасибо. Глава 32. Семейные драмы. И да, я все же был прав в том паре насчет нашей скандальной парочки, закатывал глаза Гарри, валяясь на диване и рассказывая о последних буднях, жестикулируя. Иногда даже жалею, что ничего не поставил в тотализаторе за Бенни и Паркинсон, но, вспоминая реакцию узнавшей обо всем Гермионы, начинаю радоваться насчет своей дальновидности. Она не постеснялась уделать слизеринцев подчистую, поругалась с Роном, а после потребовала их с Малфоем долю с его молчаливого согласия. Неужели он даже слова не сказал? Приподняла Лили брови, рассеянно помешивая ложечкой горячий шоколад и подперев подбородок рукой, не отрывая взгляда от пасмурного неба за стеклом. Гарри фыркнул, но как-то совсем беззлобно, и демонстративно скривился, закатывая глаза. «Мы с тобой говорим об одном и том же Малфое», с иронией как-то по-взрослому вздохнул он. «Наш Малфой ходит с настолько счастливым и мечтательным видом, что мы уже всей компанией дружно желаем ему съесть лимон или, еще лучше, директорские лимонные дольки. Гермиона, правда», — добавил Гарри ради справедливости, — «не лучше. Хотя спорить и ругаться, как и прежде, им это не мешает, зато мешает остальным. Ужасно, хмыкнула Лили без всякого сочувствия к малолетним сводникам, что теперь сами страдают от переизбытка любви и романтики от плода собственных усилий. Правда, сама женщина не замечала никакой приторности и слащавости от новости номер один на всю школу, кроме разве что действительно влюбленно-мечтательных взглядов и периодического зависания. «Ага», — вздохнул он и задумчиво добавил, скрестив руки и переводя взгляд на потолок. «И, кажется, это заразно. Забини, вон, недавно снова делал полушутливое предложение Паркинсон, и та даже его не сразу послала. По-моему, он уловил в этом какой-то намек и теперь о чем-то сосредоточенно размышляет». Лили неопределенно пожала плечами, с какой-то пробирающей до костей печалью поняв, что вполне возможно и сам Гарри скоро начнет с кем-то встречаться, а там и не так далеко до свадьбы знакомства еще с родителями. И кого он там выберет? Из груди невольно вырвался тяжелый вздох. Всю эту неделю после вечера профориентации и ссоры с Джеймсом ее одолевали и так не самые счастливые мысли, а теперь и вовсе накатила какая-то беспросветная тоска. «Знаешь, в последние дни ты выглядишь вымотанной», — внезапно сказал осторожным тоном Гарри. «Что-то произошло». Лили прикусила губу и неторопливо помешала ложечкой горячий шоколад, в очередной раз за эти дни задумываясь о том, что и как сказать сыну. По правде сказать, в ней боролись несколько желаний: смолчать и разобраться со всем этим сначала самой, предоставить все Джеймсу и одновременно рассказать ему сейчас все. Правда, кроме того, что его отец снова жив-здоров и временно зависает с Сириусом, говорить все равно было нечего, подумала она невесело. После долгих выходных, во время которых она то и дело вновь начинала плакать и временами злиться, злость и обиду постепенно стали вытеснять тоска по Джиму и желание крепко обнять его, убедиться, что ей ничего не приснилось и он в самом деле жив. Хотелось просто прижаться к его груди, чувствовать родную тяжесть объятий, уткнуться носом куда-то под ключицы и замереть так на очень-очень долго. Лили действительно безумно скучала по Джиму все эти месяцы, но сейчас она просто опасалась, что при виде него в ней снова вспыхнет злость и то ужасное чувство какой-то уязвимости. И уже неделю она ничего не отвечала на его письма, даже не открывала их, чтобы тут же не сорваться к мужу, отсылала обратно все цветы, сжигала на подлете громовещители и короткие записки. Ее и вправду задели его непонятные игры вокруг нее в чужом обличии, эти попытки то ли влюбить, то ли еще чего-то, и молчание насчет своей личности, когда он точно знал, что Долорес Амбридж – это она. И ей до безумия хотелось знать, почему Джим так поступал, но боязнь вспылить и поругаться на этот раз серьезно пока останавливали Лили от этого шага. Ей нужно было окончательно перегореть. Но вот что говорить Гарри и говорить ли что-то вообще, беспокоило ее до сих пор. Она ничего не могла решить, не зная истории Джима и при этом не желая хоть как-то лгать сыну. Что, если у него были серьезные причины молчать? Навредить Гарри или сделать ему больно по своей прихоти не хотелось до безумия. «Я кое-что случилось, Гарри», — наконец, со вздохом ответила Лили, устало потерев лицо и поднимая взгляд на настороженное лицо сына. «Кое-что очень важное, но я не знаю, как тебе об этом сказать и стоит ли мне об этом говорить, потому что сама я еще не разобралась во всем до конца». Повисла тишина. Гарри нахмурился, явно обеспокоившись и о чем-то размышляя, а потом вдруг выдохнул, пожал плечами и чуть улыбнулся. «Значит, расскажи об этом тогда, когда во всем разберешься сама». В его глазах все еще стояло беспокойство и тень какого-то страха, но Лили все же улыбнулась ему в ответ, ласково взъерошив темные волосы и невольно расслабившись. «Договорились, Гарри». Следующая неделя даже не отпечаталась в ее памяти. Лили носилась из министерства в Хогвартс, проверяла домашние работы, проводила дополнительные занятия и консультации у старшекурсников, сдающих жаба и сов, участвовала и присутствовала при слушании дела Хагрида, помогала Корнелиусу договариваться с французским министерством насчет Грахаи, кажется, вообще не спала. Очнулась от этой круговерти Лили только в субботу, когда машинально подскочила в 8 утра и принялась собираться на уроки, только на пороге вспомнив, что сегодня выходной день. Слабо застонав, она устало потерла лицо и упала в кресло, тоскливо подумав о том, что уже не сможет заснуть, как бы ни пыталась. Мрачно уставившись пустым взглядом в каминную полку, Лили просидела так минут 20, а потом вдруг собралась с духом и решила, что с нее хватит бегать, пора бы уже разобраться со всем тем, что они с Джимом заварили. Тем более, времени сегодня предостаточно, да и вымывшая все эмоции усталость не даст ей вновь вспыхнуть злостью и натворить дел. Лили знала, что Джеймс всю эту неделю оставался у Сириуса, вспоминая старые времена, советуясь, жалуясь насчет нее и наслаждаясь обществом лучшего друга, так что направилась сразу туда. Дом Блэков встретил ее тишиной, негромким ворчанием Кричера и до боли понимающим взглядом Вальбурги, что только вздохнула и говорящим жестом подняла глаза к потолку, безмолвно выдавая местонахождение их компании. Лили благодарно улыбнулась и чуть склонила голову, но не стала подниматься наверх, замерев у окна с чашкой кофе в гостиной и дожидаясь Джима. Она была уверена, что Кричер уже всяко доложил о ее приходе Сириусу, а уж тот бы не замедлил поделиться этим с другом. Похолодевшие от волнения пальцы судорожно цеплялись за горячую поверхность в бесполезной попытке согреться, а глаза не отрывались от суеты обычной лондонской улицы. В голове мелькали мысли насчет всего этого, предположения, теории, собственные наблюдения, ей хотелось понять хоть что-то. Сзади раздались торопливые тихие шаги, что замерли на пороге, но она не стала оборачиваться, чутко прислушиваясь к происходящему. Раздался тихий, словно неверящий выдох, снова шаги и в следующее мгновение ее осторожно притянули в объятия. Лили не сопротивлялась, даже развернулась к нему лицом, оставив чашку на подоконнике и прижимаясь к нему сильнее, уткнувшись носом куда-то под ключицы, зажмуриваясь и прерывисто выдыхая. Глаза словно обожгло песком, а с губ сам сорвался рваный полувздох-полувсхлип. Объятия стали крепче, чужая рука зарылась в рыжие кудри, губы коснулись ее виска, волосы совсем рядом с ухом раздался судорожный выдох и глухой голос. «Лили, Мерлин, я так рад, что ты вернулась, милая. Я всегда возвращаюсь, не открывая глаз и не отстраняясь», — пробормотала Лили. «Всегда», — с легким смешком согласился Джим, и слегка беспокойным голосом признался, тяжело вздыхая. «Но меня впечатлили твои последние слова. Ты идиот», — со вздохом ответила она спустя минуту молчания, чуть улыбаясь. «Я просто была слишком зла на тебя. А сейчас я хочу, наконец, узнать всю правду», — твердо сказала Лили, ловя его взгляд и нехотя отстраняясь от него. В бирюзовых глазах мелькнула тревога, но Джеймс кивнул и, не говоря больше ничего, аккуратно увлек ее к дивану. «Это будет длинная история», — предупредил он, с нежностью выводя узоры на запястье жены большим пальцем и чуть задумчиво щурясь. «Не переживай, у меня свободен весь день». Джим на ее выразительный взгляд дернул уголком губ и, прокашлившись, начал с совсем неожиданного признания. «Я, знаешь ли, с самого начала не планировал тебя оставлять тут одну, но вариантов с моим возвращением было немного, договор со смертью, превращение в лича или же немного схитрить. Договоров с такими древними сущностями для нашей семьи уже достаточно, да и она бы вряд ли согласилась. Бытие же говорящим скелетом меня не особо прельщало», — поморщился он и кинул лукавый взгляд на невольно усмехнувшуюся Лили. «Тебе, я думаю, мой новый вид бы тоже совсем не понравился. Да там и других минусов хватает, хотя бы невозможность использовать какую-то другую магию, помимо некромантии. А вот всякие хитрости вариантов было предостаточно, но тут весьма кстати для меня возле отдела тайн начались разные непонятные шевеления. Провести параллели оказалось проще простого». Лили откинулась на спинку дивана, обреченно вздыхая и не отрывая потяжелевших глаз от совсем не виноватого лица. «Это был ты, черт возьми. Ты помог Подмару проникнуть в отдел и устроил весь тот переполох». «Не совсем», — с его улыбающихся губ сорвался смешок, и Джеймс отвел явно забавляющийся взгляд. «В отделе стоит защита от любопытных духов, так что проникнуть туда самостоятельно я бы все равно никак не смог. А Подмарон довольно слабый человек, и взять его ненадолго под свой контроль, чтобы защита распознала метку своего на мне, но при этом не среагировала на немного призрачное состояние, было не так уж трудно», — пожал он плечами. «Не смешно, Джеймс», — Лили сжала губы в тонкую линию. «Его посадили в Азкабан на полгода, на верхние уровни», — уточнил он, а после, заметив выражение ее лица, закатил глаза с обреченным вздохом. «Да брось, Лили, максимум, что ему там грозило, это простуда. И я уж молчу про то, что мне так легко все это удалось провернуть, лишь потому что этот недотепа где-то схватил империя и крутился рядом с отделом с мощными артефактами, которые могли натворить намного больше дел». Лили чуть нахмурилась, но все же нехотя кивнула, все внутри твердило о том, что Джим не лжет. «Да и зачем ему это? Пожиратели, Да Мордрит его разберет. Раздраженно махнул рукой Поттер. Знаю, что послали его взломать защиту и найти шар про темного лорда в зале пророчеств, а дальше не углублялся, чтобы ничего в его голове не повредить и не слиться с ним полностью. Да и меня тогда больше другие вещи интересовали. Арка смерти, например. Название было знакомым, так что спустя пару мгновений напряженных раздумий она удивленно вскинула брови. Та самая легендарная арка, что ведет в мир мертвых. Произведение Певереллов, Мерлин, зачем она только тебе нужна была, Джеймс, она ведь опасна только для живых людей, напомнил он с усмешкой. Мне нужен был стабильный проход, чтобы вернуться в мир мертвых и выйти обратно уже без привязки к нашему сыну, с ней бы ничего из того, что я задумал, не вышло. И поэтому патронус Гарри изменился, вздохнула она тяжело. Джеймс заинтересованно приподнял брови, явно требуя подробностей. Лось, чуть грустно улыбнулась она и сжала руку вздрогнувшего мужа. Значит, все-таки отец, вздохнул он и устало взлохматил волосы, слегка приподнимая уголки губ и отводя задумчивый взгляд в сторону. Рад, что это теперь он рядом с Гарри. У Лили болезненно сжалось сердце. Недолго думая, она пересела ближе и просто прижалась к боку мужа, обвивая руками его пояс и ничего не говоря. Она знала, что он все еще переживал смерть родителей и до сих пор не любил о них разговаривать, всегда переводя тему или уходя от разговора. Лишние напоминания о произошедшем погружали его в задумчивость и апатию, и она его прекрасно понимала, ей самой было трудно говорить о своих родителях. Спустя пару минут Джеймс мотнул головой и, прижав Лили ближе к себе, начал неосознанно перебирать рыжие кудри, продолжив тихим голосом. «Все шло хорошо, но я не учел влияние арки на живого человека», чуть поморщился он. «Просто забыл, что мое присутствие не спасет его от такого мощного и древнего артефакта, как арка смерти. Она перебила нашу связь, и, пока я судорожно пытался остаться с ним и при этом воздействовать на разум этого придурка, тот зачем-то полез к ней и умудрился влезть в настройки, из-за чего все пришло в хаос. Магические потоки, притяжение, шепот мертвых все усилилось и звало этого идиота. Тот, как завороженный, пер прямо в нее, а я, не иначе как от бешенства и избытка мертвой энергии, смог наконец выпихнуть его из зала. Проход стал нестабильным, и у меня были сомнения, что я смогу вернуться обратно, но Подмар был уже потерян, своего тела и магии не было, как и возможности что-то исправить, так что я просто шагнул в нее, понадеявшись на стихийные проходы или другие черные ходы. Лили чуть сжала его руку, уткнувшись носом в мужское плечо и слегка рассеянно пробормотав, ласково переплетая с ним пальцы. Фадж вроде что-то говорил насчет того, что невыразимцы долго пытались привести сломавшийся артефакт в порядок. Джеймс только пожал плечами, на мгновение прижавшись губами к ее виску и шумно выдохнув. «Понятия не имею, милая. Время в мире мертвых – вещь растяжимая, но, по моим подсчетам, прошло не менее недели после того, как я вошел в проход и смог найти оттуда выход. Джейсон раньше был моим начальником, так что мы были хорошо знакомы», — скривился он слегка неприязненно. «Сволочь, каких поискать, параноик и крайне недоверчивый тип. Мы дальние родственники, его мать, двоюродная сестра моего отца, вышедшая замуж за одного из флинтов, так что встречаться нам приходилось часто», — пояснил Поттер на чуть любопытный взгляд Лили, морщись от явно неприятных воспоминаний и неохотно продолжая. «Но специалист из него один из лучших во всему миру. Проклятие, специфические артефакты, некромантия и другие темные искусства. Вы явно не ладили», — с легкой иронией констатировала Лили, с легким интересом добавив. «Никогда о нем не слышала в вашей семье. Ну, знаешь, в каждой семье есть кто-то вроде своего уродца, о котором стараются не вспоминать лишний раз», сделал неопределенный жест рукой Джим и со вздохом пояснил. Он был просто помешан на своей работе, да и характер в общем. Он полез разбираться с аркой, немного переоценил свои силы и потерял сознание от истощения, не закрыв проход и невольно стерев своим телом защитные руны. А арка все же не просто так названа, она манит живых к себе шепотом мертвых, давит ментально и получает подпитку от тех несчастных, что поддались ее соблазну. Ей в сознании с защитными артефактами сложно сопротивляться, а уж в бессознательном состоянии, без рунной защиты. Джейсон был обречен, его душа просто улетела на шепот, довольно сухо закончил он, чуть сильнее сжимая Лили в объятиях. Не сказать, что я был удивлен, снова оказавшись в том зале, но увидеть перед собой мертвое тело своего родственника было все же внезапно. И ты. До этого я планировал снова взять кого-нибудь подходящего под контроль и воспользоваться кое-чем из арсенала Певереллов, уклончиво ответил Джеймс, нежно перебирая ее волосы и задумчиво смотря куда-то в сторону. Сил бы у меня было побольше, да и ограничений уже не было. Однако тут подвернулась такая удача, совершенно пустое тело, причем мертвое не дольше пары минут. Так что все должно было обойтись без тяжелых последствий, родственная кровь, хорошее положение, отсутствие крепких связей с родственниками, одиночество и сила, да и невыразимцы бы вряд ли что заметили, их странности окружающих не особо интересуют. Так что я поменял свой план и вселился в его тело, не желая так долго ждать. Все же где-то начало-середина октября, как она и думала раньше, мелькнуло в голове, и тут у меня начались проблемы. Невесело хмыкнул Джим и притянул Лили к себе на колени, утыкаясь лицом в ее волосы. Несмотря на свою темную направленность, кровь Певереллов и небольшую склонность к некромантии, я все же ни разу не некромант. В животе у Лили почему-то напряглось и появилось что-то холодное, склизкое, похожее на змею, что собралась для прыжка и словно замерла в ожидании плохих вестей. «Тело меня отторгает», — глухо сообщил он, зарываясь пальцами в ее волосы и прерывисто дыша. Это стало понятно не сразу, через пару недель или что-то вроде того, а потом я, наконец, заметил и связал свои недомогания вроде обычных головокружений, обмороков, перебоев с магией или фантомных ощущений, словно я задыхаюсь или разрываюсь на части. Джейсон слишком темный для меня, слишком сильный, я просто не справляюсь, не могу полностью взять его дар под контроль. «Ты», — хрипло выдохнула Лили, пытаясь поднять взгляд, но Джеймс усилил хватку, не давая ей взглянуть на свое лицо и только целуя ее в волосы. «Да, Лили», — произнес он негромко, не давая никакой надежды на то, что она ошиблась, что-то не так поняла. «Я пробовал все зелья, ритуалы, руны, артефакты, колдомедицину, это тело умирает, и я вместе с ним». Из груди вырвался рваный выдох, а глаза обожгло песком, горло перехватило спазмом, а с губ невольно сорвался тихий всхлип. «Не может быть, они только встретились, только начали говорить, возвращаться к тому, что было, мир просто не мог быть столь несправедлив». «Нет», — сдавленным голосом прошептала Лили, сжимая его пальцы и чуть вздрагивая от ощущения тяжелой руки на своей спине. «Нет, Джеймс, может, ты что-то не так, давай я сама». «Я окончательно убедился в этом перед Рождеством, Лили», — ответил он со вздохом, резко перебивая ее дрожащий голос. «Нет никаких других объяснений». Повисла тишина, в которой были слышны ее тихие всхлипы, его утешающий шепот и рваное дыхание. Лили просто не могла в это поверить, но сжимающее от острой боли сердце не оставляло ей выбора. Если Джим действительно умирал, то эти его непонятные пропажи, взгляды, поведение, все становилось объяснимым и понятным. Все твердили о том, что это правда, но как же в это не хотелось верить. «Я не хотел раскрываться, пока не развеял бы свои сомнения в происходящем», — тихо признался Джеймс, отстраненно глядя в потолок и продолжая с нежностью поглаживать содрогающуюся от беззвучных рыданий спину. «Не хотел потом причинять тебе и Гарри боль переживаниями обо мне и своим уходом. Занимался отделом, выяснял, что со мной происходит, приводил арку в порядок, искал то дурацкое пророчество о Гарри, пытался найти сведения о темном лорде и его слабостях, в прошлом, найти возможных союзников среди его пожирателей, старательно давил все мысли о вас. И если с Гарри я и не должен был как-либо пересекаться, что значительно облегчало мне мою задачу, то ты все еще работала в министерстве, несмотря на лекции в школе, то, когда мы увидимся, было делом времени. А потом мы с тобой встретились в кабинете министра, и я просто не удержался, Лили», глухим и раскаивающимся голосом произнес он. «Я так сильно скучал по тебе все это время, наша почти полностью исчезнувшая связь, выдающая отблески твоего постоянного присутствия где-то далеко, мои собственные страхи и переживания, и ты такая невозмутимая, такая серьезная, родная, только руку протяни и коснешься, это было выше меня. Я так обо всем этом потом сожалел и одновременно наслаждался происходившим между нами, обещал себе, что это было в первый и последний раз, а потом срывался каждый раз, когда происходила новая встреча. Меня разрывало на части от нежелания причинять тебе боль, необходимости видеть тебя, касаться и острого желания знакомиться, снова влюбляться и заново влюблять тебя, по-нормальному на этот раз. А чем ты?» — еле слышно спросила Лили, прерывая его горячий и явно уже неконтролируемый шепот, неосознанно напрягаясь и все-таки поднимая на резко осекшегося Джима глаза. Он почему-то промолчал, только желваки заходили по скулам и взгляд не отрывался от потолка. «Джеймс!» — позвала она все еще срывающимся голосом и, не дождавшись ответа, резко подалась вперед, обхватывая его лицо и заставляя посмотреть себе в глаза. Бирюзовые глаза были наполнены страхом, беспокойством и виной. «Черт тебя дери, что ты сделал, Джим?» В груди почему-то собирался тугой комок страха. Два взгляда не отрывались друг от друга. «Я, ничего», — хрипло ответил Поттер наконец со странным выражением лица. «Ничего, Лили, совсем ничего. Вспомни все то, что заставило тебя посмотреть на меня по-иному, из-за чего изменилось твое отношение, и сама все поймешь». Пару мгновений Лили честно пыталась найти в их прошлом что-то неясное, непонятное, что могло вызвать у Джима такую реакцию, но ничего, кроме смерти родителей, ее не задевало. «Я не понимаю, о чем ты, Джеймс?» Сдаваясь, устало вздохнула она. «Мардрит, Лили, это же просто случайность», — отчаянным голосом сказал он, глядя на нее как-то измученно. «Чистое везение. Чертов случай. В том коридоре мог оказаться кто угодно, даже тот же Снейп. Кто угодно мог помочь тебе, утешить, дать выплакаться, а после сблизиться на том же раздрае, в котором ты была, и этого кого-то ты могла точно так же полюбить». Горько закончил Джим и прикрыл глаза, тяжело дыша и откидываясь на спинку дивана, и тоскливо сожалеющие. «Мне так нравилось, что хоть в этот раз у нас с тобой все выходит по-человечески». Лили замерла, растерянно смотря на Джеймса и неожиданно осознавая, что, кажется, эта самая идея простой случайности мучила его много лет. «Ты все-таки такой идиот, Джеймс», — мягко сообщила она и на краткое мгновение прижалась к сжатым губам в нежном поцелуе, зарываясь в его темные волосы. «Это не было никаким чертовым случаем или везением. Я могла встретить там кого угодно, но это бы ни к чему не привело и ничем не закончилось, кроме небольшой благодарности. Просто именно тот случай заставил меня узнать тебя получше, понять, что за образом хулигана и красавчика скрывается кто-то еще. И этот кто-то мне понравился, Джим. Если бы это был не ты, то это был бы никто». Джеймс смотрел на нее с какой-то острой, сбивающей с ног нежностью и одновременно неуверенностью. «Ты же не можешь быть уверена, Джим. Я в детстве своим выбросом чуть не убила Пет, была уверена, что я убийца, хотела сгореть на костре и была в точно такой же истерике. И что-то, несмотря на то, что успокаивал меня тогда и в многие другие случаи именно Северус, я не чувствую к нему ничего из того, что чувствую к тебе». На его лице появилось что-то похожее на понимание и осознание, но тень неуверенности все еще сидела в глубине его глаз, и Лили, тяжело вздохнув, в первый раз за все эти годы призналась вслух: «Я люблю тебя, идиот», и прижалась к его губам в поцелуе, не давая ему сказать больше ни одного слова. Следующие недели утекали как вода сквозь пальцы, столь же быстро и стремительно. Лили все-таки смогла уговорить Джеймса на новое обследование, и тот со смиренным видом терпел все ее манипуляции, а после с нечитаемым взглядом и долгим молчанием смотрел на зарывшуюся в бумагах и кучах книг жену. Ему сильно не нравились ее лихорадочные поиски и эти заведомо безнадежные попытки, но он не запрещал и не пытался никак прекратить ее деятельность, понимая, что это успокаивает и дарит призрачную надежду Лили, не давая той окончательно впасть в апатию. Проблем доставляла и ситуация с Гарри. Джеймс категорично отказывался рассказывать обо всем Гарри, уперевшись всеми конечностями в то, что все это только разбередит раны сына, а после заставит того заново переживать его смерть. По его мнению, это было слишком жестоко, но Лили видела в бирюзовых глазах тот же страх, что сидел в ней до этого долгие месяцы, боязнь оказаться ненужным или его неприязнь и ненависти. Она пыталась уговорить Джима на то, чтобы все же переступить через себя и во всем признаться, но не сильно в этом преуспела. Ее муж иногда бывал чертовски упрямым и невыносимым. «Ты не думал, что если когда-нибудь Гарри узнает обо всем, то гораздо больше его ранит осознание, что у него был реальный шанс узнать своего отца, но он упустил его по твоей вине?» — серьезно спросил Сириус, опершись спиной о дверной косяк и прерывая этим очередной спор Лили и своего друга. «Как бы он действительно тогда тебя не возненавидел, сахатый, и нас заодно тоже», — с печальным вздохом добавил бродяга спустя пару мгновений, а после криво усмехнулся на его ошарашенный взгляд и вышел из библиотеки, оставляя их одних. Сириус всегда понимал Джима с полувзгляда, знал, как его на что-то подбить или, наоборот, отговорить, и Лили безумно радовалась тому, что Блэк в этом вопросе был полностью на ее стороне, и пусть он никогда не выступал открыто против своего лучшего друга, но вся его поза и лицо выражали молчаливое неодобрение и осуждение, что действовало на ее мужа значительно эффективнее, потому что именно после этих слов, сказанных словно невзначай, в его глазах стало мелькать что-то похожее на задумчивость и одновременно борьбу, да и в упрямых возражениях значительно поубавилась уверенности. Казалось, что еще пара недель, и Поттер бы сам пошел разговаривать с сыном, но жизнь порой любит преподносить неожиданности. Так и сам Гарри вскоре заметил озабоченность и в то же время расслабленную задумчивость матери, чем-то похожие на зависание его друзей, ее частые выпадения из реальности, пропажи и отлучки из школы, и преисполнился здравых подозрений. Конечно, он уважал и с неохотой признавал за ней право на тайну и личную жизнь, однако это совсем не значило, что происходящее ему нравилось. Скорее совсем наоборот, он жутко не хотел делить ее с кем-либо еще, но понимал, что рано или поздно такая необходимость может настать, лучше бы, конечно, нет, думал он с недовольством. У тебя кто-то появился, слегка хмуро и в то же время отстраненно, словно ее реакция совсем его не волновала, констатировал Гарри, внимательно наблюдая за матерью в один из их совместных вечеров. Лили дернулась, чуть не пролив чай, а после уставилась на него в немом удивлении. «Ты часто пропадаешь из замка, стала больше следить за своей внешностью, витаешь в облаках и откуда-то постоянно приносишь цветы», с нечитаемым лицом пояснил он, обвиняюще и раздраженно кивнув на новый букет нежно-розовых пионов, что появился в ее гостиной только вчера. Она слегка смущенно посмотрела в указанную сторону, отчаянно жалея о том, что ее сын настолько внимателен. Порою у нее возникало ощущение, что его отец действительно вознамерился начать все сначала и правильно на этот раз. Конфетно-букетный период и частые свидания, по крайней мере, указывали на это. Джеймс, казалось, наслаждался тем, как все спокойно, по-человечески, плавно происходит между ними, и знакомство, привыкание, и ухаживание, и само развитие отношений. Романтик, ржал в стороне Сириус, когда Лили с удивлением смотрела на букет в своих руках в первый раз. В прошлом у них все происходило как-то стремительнее, ярче и удивительнее, но в то же время с каким-то внутренним надрывом. Сейчас происходящее не вызывало таких ярких эмоций, но при этом неизменно наполняло ее изнутри теплом и нежностью. «Ты против?» — наконец, произнесла Лили, внимательно глядя на Гарри. У того на лице появилось какое-то странное выражение, с нотками смирения, обреченности и какого-то еле заметного страха, однако он все же отрицательно мотнул головой. «Надеюсь, только это не Сириус», — пробормотал Гарри совсем тихо и уже громче, старательно давя собственное недовольство и уже появившуюся неприязнь к тому незнакомому человеку. «Не познакомишь нас?» И, конечно, Лили не смогла ему отказать. Скорее она, наоборот, согласилась с радостью, с затаенным облегчением отдав все на волю случая, познакомить познакомит, но вот говорить что-то или нет, будет решать сам Джим. Вышедший ее как обычно встречать Джим явно был весьма ошарашен присутствием собственного сына, но быстро взял себя в руки в то время, как Гарри хмурился с каждой минутой все сильнее, пока и вовсе не стал сверлить того откровенно испытующе враждебным взглядом. Подобное было невозможно не заметить и вызвало в глубине бирюзовых глаз что-то очень похожее на панику и мольбу при взгляде на Лили, но та только чуть улыбнулась и, пожав плечами, незаметно оставила их ненадолго наедине. К концу вечера Джим все же как-то смог выправить ситуацию, и взгляд Гарри стал более спокойным, а спустя еще пару подобных вечеров и вовсе заинтересованным. Он все еще ревниво отслеживал любые контакты с Лили, но относиться к новому знакомому стал гораздо спокойнее, с неохотой и каким-то внутренним удивлением признавая, что Джейсон в роли поклонника мамы раздражает его явно меньше, чем Сириус и кто-либо другой. Наоборот, появлялось неясное ощущение правильности, что напрягало его намного сильнее. Спустя еще пару недель их знакомства Джим неожиданно отозвал сына в другую комнату для одного важного разговора, но вскоре оттуда вылетел Гарри с гневным лицом, а после выглянул и сам Поттер с кривой, совсем невеселой улыбкой и наливающимся синяком на скуле. «Я же говорил, Гарри весь в свою мать», — ехидно произнес Сириус, кося насмешливым взглядом в сторону ничуть не виноватого крестника и демонстративно закатывающие глаза Лили, когда ему пересказывали события на этого вечера. Гарри действительно поставил отцу шикарный синяк, Как он сам пояснял, за все сразу, но уже спустя пару часов он вернулся обратно, успокоившийся, счастливый и полный намерения все же дослушать отца. Джеймс, поначалу не хотевший ему рассказывать о происходящем, все же полностью открыл сыну правду, от которой тот сильно помрачнел и о чем-то задумался, но явно ни о чем не пожалел. Напряжение добавила и сама Лили, когда с тяжелым вздохом наконец-то сообщила о том, что и почему должна сделать. Но Гарри совсем не выглядел удивленным. Впрочем, и новые сведения о сидящем в нем куске чужой души явно не добавили ему радости. «Я подозревал о подобном», только и пожал он плечами, и чуть усмехнулся на их удивленные лица. «Я тогда перерыл все, что только было по зельям и ритуалам, но ничего не нашел. А вот богатая библиотека Сириуса дала множество вариантов нашей связи с Волдемортом, и это, на самом деле, не самый страшный», все-таки скривился он под их смешки. Так и пролетел весь апрель, а после и май. Гарри готовился к экзаменам и общался с отцом, частенько зависая в библиотеке и серьезно переживая насчет зелья и прочих предметов. И если по ним он был более-менее уверен, то вот зелья действительно ввергали его в уныние. Если в теории Гарри еще неплохо разбирался, то вот практика давалась ему с трудом, благодаря чему он вскоре практически поселился в зельеварне Северуса. Тот, кстати, был явно удивлен усердию невыносимого Поттера, но это не мешало ему ворчать на то, что он видит его слишком часто. Кажется, еще немного, и он ему уже сниться начнет. Более явные проблемы наметились и у Джеймса, магия практически перестала ему поддаваться, фантомные неприятные ощущения уже не исчезали, а обмороки и приступы сильного головокружения стали его постоянными спутниками, не говоря уж про другие симптомы. Лили со страхом и внутренним ужасом понимала, что долго он так не продержится, еще пара недель, не больше, и Джеймс умрет. Конечно, тот улыбался, говорил про то, что у него есть планы какие-то наработки Певереллов, что он ни за что не оставит их одних снова, но Лили слишком хорошо его знала и потому видела, что сам Джим практически ни на что не надеется. Когда он терял сознание, его с каждым разом все труднее было дозваться и привести в сознание, словно душа на это время теряла связь с телом и отлетала все дальше. Сам Джеймс ничего из этого не помнил, для него проходило не больше пары минут, и Лили ничего об этом ему не говорила, даже когда задыхалась от панической атаки, она не могла его привести в себя почти целый час, и с каждым разом время увеличивалось все сильнее. Она не знала, что делать, ее разрывало от инстинктивного понимания, что это в последний раз.